началось новое правление. Избавитель императорской семьи от бероновского гнета и главный виновник падения герцога граф Миних занял прочное место у престола. Объявив себя первым министром, старый фельдмаршал дал Остерману чин, столь давно желаемый им, генерала-адмирала. Черкасский был произведен в вице-канцлеры. Все участники государственного переворота получили награды. Подарки, чины, ордена так и сыпались щедрой рукой принцессы. Принц Брауншвейгский, загнанный и забытый во время Беронова регенства и лишенный своих воинских чинов, теперь назначен был главным начальником всех русских войск, генералиссимусом. Но так как название генералиссимуса рассчитывал Миних, то Анна Леопольдовна, чтобы не обидеть старого фельдмаршала, в манифесте о назначении принца Антона велела включить слова, что хотя фельдмаршал Миних по всей справедливости заслужил этот почетный чин, однако принцу Брауншвейгскому, как отцу императора, должно быть дано преимущество. Однако Миних считал себя все-таки оскорбленным и не мог примириться с мыслью, что его обошли и что неспособный трусливый принц занял самый высокий пост в армии. Принц Антон, в свою очередь, не мог простить Миниху, что арест Берона произошел без его ведома. Кроме того, принц Антон завидовал тому, что Миних пользовался в армии симпатиями, что его любят и уважают. Ловкий и лукавый Остерман воспользовался неприязнью принца к фельдмаршалу, соперничество которого он всегда опасался при дворе, и стал наговаривать принцу на Миниха. Результатом всех этих наговоров и нашептываний было то, что гордый и независимый герой-фельдмаршал решил подать в отставку. Но при этом он смутно надеялся, что его попросят остаться. Слишком уж велик была, как казалось фельдмаршалу, услуга, оказанная им Брауншвейгским. Однако он ошибся. Отставка его была принята, о чем и был извещен Петербург с барабанным боем. И Миних, так быстро поднявшийся на высоту, также скоро упал с нее, уступив невольное свое место новому восходящему придворному светилу. Это светило был молодой, красивый, блестящий саксонский посланник граф Линнер, произведенный Анной Леопольдовной в обер-камергеры русского двора. Ловкий, тонкий и умный, немногим уступающий разве в дальновидности самому Остерману. Этот саксонский граф сумел влезть в доверие к правительнице, сумел понравиться ей, внушил ей доверие к себе и стал самым близким человеком. Стараясь угодить во всем Анне Леопольдовне, он в то же время стал усиленно ухаживать за хорошенькой Юлианой, и при дворе поговаривали уже о предстоящей свадьбе двух любимцев правительницы. Сама правительница оставалась все такой же беспечной, ленивой и мечтательной женщиной-девочкой, не имевшей ни малейшего понятия о правлении огромным государством и очень мало интересовавшейся. И многие важнейшие дела, требовавшие решения или, по крайней мере, подписи правительницы, оставались подолгу без движения, в ожидании, когда, наконец, Анна Леопольдовна вздумает заняться со своими министрами. Но проходили дни, недели, и правительница не только не думала приниматься за дела, но даже не допускала к себе никого и сама нигде не показывалась. Она проводила все свое время в своем будуаре, непричесанная, не одетая, в белом капоте,